Oh yeah. Especially for all the ladies in Russia. Yeah. Привет, Джема. Как тебя любил я, знали все ребята. Только это было счетом в сентябре. А теперь, ребята, все ушло куда-то. Кончились прогулки по ночной Москве. А теперь, ребята, все ушло куда-то. Кончились прогулки по ночной Москве. Кончился ноябрь, начались морозы. И с другим парнишка тебя увидел я. А чего ж, ребята, появились слезы? От того, что кончилась любовь моя. А чего ж, ребята, появились слезы? От того, что кончилась любовь моя. Я сменил три раза струны на гитаре. Как ты в трубку плачешь, трубку плачешь. Но ни слова больше тебе я не сказал. На восьмом